птица счастья. Рассказывает, что давным-давно жил на Востоке сборщик хвороста с женой и сыновьями. Одного сына звали Саад, а второго — Саид. Каждый день отец отправлялся в степь за хворостом, собирал его, приносил в город и продавал. На вырученные деньги он и содержал свою семью. Да вот однажды его жена сильно заболела и вскоре умерла. Долго горевал по ней муж, а через какое-то время взял и женился на другой. Как-то раз, когда он продал уже весь хворост и собирался купить на эти деньги еду жене и детям, он заметил нищего, который стоял у мечети и просил милостыню у прохожих. Сборщику хвороста стало его очень жаль. Взял он и отдал ему все свои деньги и вернулся домой ни с чем. Жена, нахмурившись, спросила его: «Разве ты не работал сегодня?» «Почему ты так спрашиваешь? Но ведь ты ничего не принес из еды». «Все, что у меня было, я отдал сегодня нищему», — признался муж. «Напрасно же ты так сделал!» — воскликнула жена. Она собрала отовсюду, где только можно было, корочки старых заплесневелых лепешек, поскребла их, сдула пыль, размочила в воде, и они поужинали. На следующий день сборщик хвороста пошел в пустыню и набрал там в два раза больше веток, чем обычно. Половину он спрятал в пещере недалеко от города. Остальное погрузил на вала и повез в город продавать, довольный, что завтра ему не придется работать. На следующий день он вернулся в пещеру за своим хворостом и увидел, что тот сгорел, а на горке пепла сидела очень красивая диковинная птица. Поймав ее, он принес птицу домой для забавы детям и устроил ей на кухне удобное место. Прошло 2-3 дня. Однажды жена направилась на кухню, собираясь приготовить похлебку. Но, зайдя туда, застыла от неожиданности. Из клетки с птицей исходил яркий свет, будто там горел светильник. Но ни одной лампы в кухне не было. Женщина подошла ближе к клетке и увидела, что птица снесла золотое яйцо, которое необыкновенно сияло. Обрадованная женщина показала золотое яйцо мужу. Через день птица вновь снесла золотое яйцо. Теперь сборщик перестал ходить в пустыню за хворостом. «Зачем же мне тратить силы теперь ради нескольких грошей, если я могу продать одно яйцо, когда мне понадобятся деньги?» Однажды он взял яйцо и отнес его на базар в ювелирную лавку к Шамуну. Ювелир взял яйцо и выложил за него целых 100 золотых монет. Сборщик хвороста был несказанно рад. Он накупил на эти деньги всего, чего ему хотелось, подарки для жены и сыновей, и принес все это домой. Спустя некоторое время деньги закончились, и сборщик снова понес золотое яйцо ювелиру. Шамун очень сильно удивился. «Дядюшка, где ты берешь такие золотые яйца?» «Я нашел в пещере птицу, которая несет такие яйца». «Что же это за птица?» — спросил его ювелир. Сборщик хвороста описал ему птицу. «Да ведь это же птица счастья!» — подумал Шамун. «Кто съест ее голову, тот станет шахом, а кто сердце и печень, тот станет находить у себя под подушкой каждую ночь 100 золотых ашрафи». И решил он завладеть той птицей любым способом. Как раз в это время сборщику хвороста захотелось поехать в свою деревню повидать родственников. Он поручил жене детей и птицу и отправился в путь. Шамун, так ждавший этого момента, нашел одну старуху, которая могла обучить хитрости самого шайтана, и сказал ей: «Если ты устроишь мне свидание с той женой сборщика хвороста, я заплачу тебе 100 золотых монет». «Конечно, устрою», — пообещала старуха. Она пошла к дому сборщика хвороста и постучала в дверь. Ей открыла жена сборщика хвороста. «Матушка, у тебя ко мне дело?» «Дочка, я проходила мимо твоего дома, и мне очень захотелось попить воды. Думаю, постучу в двери доброй женщины. Может, даст она мне воды напиться?» Жена сборщика хвороста пригласила старуху в дом. «Что ж, войдите, ничего худого в этом нет». Старуха напилась воды и разговорилась с женщиной. «Кому женой ты приходишься, красавица?» «Я жена сборщика хвороста». «Да не может быть! Как такое случилось, что при всей твоей красоте ты стала женой простого сборщика хвороста? Ты ведь вся сияешь, словно луна на 14-й день. У тебя муж должен быть молодой, красивый и богатый. А с твоим-то что тебе делать? Недаром говорят, сладкий виноград достается шакалу». «Что ж теперь делать, матушка? Значит, такова моя судьба». «Да оставь ты своего бедняка. Пускай отправляется прямо в ад. Я тебе хорошего мужа найду». И старуха стала рассказывать о том, что знает одного прекрасного богатого мужчину по имени Шамун, и только он сможет быть ей достойной парой. Что женщина так красива, что достойна и самого шаха. Она свела ее разум с верного пути и уговорила встретиться с Шамуном. «Он ведь тоже все время думает о тебе. Чахнет за работой. Он и жизни не пожалеет ради тебя». После долгих разговоров было решено, что женщина пригласит Шамуна на ужин и приготовит для него птицу счастья. В тот вечер, когда Шамун должен был прийти, она зарезала и зажарила птицу счастья, оставив ее на кухне под корзиной. Из школы вернулись Саад и Саид. Пока мачеха прибирала для гостя дом, они зашли на кухню и увидели курицу. Они проголодались и хотели ее съесть, но из страха перед матерью решили не делать так. А вместо этого один из них съел голову птицы, а второй — сердце и печень. Братья решили, что это будет незаметно. Настал вечер. Радостный Шамун пришел к жене сборщика хвороста. Он поздоровался, расспросил ее о здоровье и сказал: «Принеси прежде всего птицу, я очень голоден». Женщина принесла блюдо с птицей и поставила его перед Шамуном. «Кушайте во имя Аллаха». Шамун хотел сразу съесть голову, сердце и печень птицы, но этого на блюде не оказалось. «Разве у этой птицы не было ни головы, ни сердца, ни печени?» — спросил он. «Не знаю», — сказала женщина. «Пойду спрошу мальчиков. Наверное, это они съели». Женщина вышла во двор и спросила мальчиков: «Это вы съели голову, сердце и печень птицы?» Дети испугались, что она их накажет, и просто опустили головы вниз. И женщина все поняла. Она отвесила им пару подзатыльников и вернулась к Шамуну. «Ничего хорошего не было никогда в жизни этих детей. Вот и съели они голову, сердце и печень птицы. Но ты можешь скушать все то, что осталось. Возьми самое вкусное — грудь и ножки», — предложила она Шамуну. «Ты не понимаешь. В тех частях заключались все чудесные свойства птицы», — сказал Шамун. «Теперь мы должны разрезать мальчишкам животы и достать оттуда то, что нам нужно». «Что ж, мальчишки прожорливы, и нет ничего плохого в том, чтобы от них избавиться», — сказала женщина. Она пошла звать детей в комнату, но во дворе их не оказалось. Повсюду, где бы она ни искала их, детей не было. Их и след простыл. На террасе была открыта дверь, и она поняла, что дети сбежали. Женщина вернулась к Шамуну и сказала: «Дети убежали!» Тогда Шамун рассердился, отказался есть, встал из-за стола и направился к выходу. Женщина стала к нему приставать: «Да черт с ней, птицей! Ведь я-то здесь!» «Просто удивительно! Насколько ты непонятлива, женщина!» — рассердился Шамун. «Как же ты не поняла, что мне не нужна ты! Мне нужна была только твоя птица, а ты приняла все на свой счет!» Женщина стала кричать на него. Они сцепились, и взбешенный Шамун вдруг ударил ее ножом в живот. На ее истошный крик сбежались соседи и наказали Шамуна так, как ему подобало. Между тем дети сборщика хвороста, Саад и Саид, действительно сбежали из дома. Они случайно подслушали, когда Шамун говорил, что нужно привести их и распороть им животы, после чего кинулись вон из дома. Они вышли из города и побрели по пустыне. В ту же ночь они подошли к какому-то ручью, у которого росло несколько деревьев. От усталости они легли под деревьями и проспали до восхода солнца. Проснувшись, они заметили двух голубок, что сидели над ними на ветвях. Одна голубка молвила другой: «Сестрица». «Что, сестрица?» «Вот эти братья, что под деревьями, съели голову, печень и сердце птицы счастья. Тот, кто съел голову, станет падишахом, а тот, кто съел печень и сердце, каждую ночь будет находить у себя под изголовьем 100 золотых ашрафи». Мальчики услышали это. Саид нашел под своей головой кошелек с 100 золотых ашрафи и очень обрадовался. «Брат, эти голубки говорят правду, и ты станешь падишахом». Счастливые, братья отправились дальше. Они остановились на перекрестке двух дорог и прочли надпись: «О, два странника, которые подошли к этому месту! Если вы отправитесь дальше вдвоем, вы будете убиты. Но если вы разделитесь и пойдете к цели в одиночку разными путями, вы ее достигнете». Опечалились братья, но все же они были достаточно сообразительны. Они обнялись, поцеловались, и каждый двинулся дальше в свою сторону. Много дней и ночей шел Саад, пока однажды утром не вышел к какому-то городу. Видит, жители города оделись в черное и очень взволнованы. Все они шли на сборы за город. Саад догнал одного человека, пошел с ним рядом и спросил его: «Уважаемый, скажи мне, почему все здешние жители оделись в черное и собрались здесь? А ты не здешний, видимо?» «Нет, я чужестранец». «Так знай же, 4 назад у нас умер шах. По обычаям, 3 весь город скорбит и одевается в черные одежды. А на 4-й день все жители собираются за городом, чтобы выбрать, кто станет шахом. Выпускают сокола, и тот, на чью голову он сядет, становится шахом». Пока он рассказывал это Сааду, сокол взвился и сел на голову Саада. Вокруг него поднялся страшный шум. Все ликовали и поздравляли нового шаха. С почтением Саада отвели в шахский дворец, одели на голову корону, усадили на трон и стали выполнять его распоряжение. Теперь оставим Саада здесь и послушаем о Саиде. Саид тоже долго шел по дороге, пока не дошел до какого-то города. Видит он, стоит в городе дворец, а вокруг дворца сидит много красивых и храбрых юношей. Саид подошел к ним ближе и спросил, чей это дворец и почему они так сидят. «Это дворец принцессы Деларам, дочери шаха. Она такая красавица, что нигде в семи странах нет ей равных. Всякий, кто захочет ее увидеть, должен каждый вечер отдавать 100 золотых ашрафи. Мы пришли сюда и отдали все, что у нас было. А теперь у нас ничего нет, и она не обращает на нас внимания. От любви к Деларам мы стали теперь бродягами. Я каждую ночь нахожу у себя в изголовье 100 ашрафи, — подумал Саид. Следовало бы мне пойти и посмотреть на эту девушку, которая не имеет себе равных в 7 странах. Пробуду около нее неделю. Он вошел во дворец и сказал, «Я хочу видеть Деларам». Тотчас же о нем доложили принцессе. Вышла служанка и пригласила его в покой. Когда Саид вошел в них, он понял, что человек здесь действительно может потерять разум. В комнате потолок и стены были зеркальными. Через несколько минут в покой вошла Деларам. Она поздоровалась с Саидом и пригласила его отужинать. Подали щербет, а затем и ужин. Потом танцевали и пели до самой ночи. У Деларам было 40 служанок, похожих одна на другую, как 2 капли воды. И все они были похожи на Деларам. Каждый день перед сном она под каким-либо предлогом покидала Саида, а вместо себя присылала ему одну из служанок, которая находилась с ним до рассвета, пока он спал. На рассвете же Деларам приходила и ложилась рядом. 40 дней пробыл Саид во дворце принцессы и никак не мог насытиться ее красотой. Каждое утро он доставал из-под головы монеты так, чтобы этого никто не увидел. Деларам удивлялась, откуда он берет эти деньги. Неужели он съел печень и сердце птицы счастья? Потому на 41-й день она велела приготовить очень сытный ужин, достать хорошие вина и напоила Саида. Когда он опьянел и перестал что-либо понимать, она сильно ударила его по пояснице, и изо рта Саида выпали сердце и печень птицы счастья. Принцесса быстро схватила их, омыла и съела. Утром, проснувшись, Саид не обнаружил у себя под головой ашрафи. Тогда он сразу понял, что с ним приключилось ночью и в какое несчастье он попал. Однако он не подал виду и незаметно выскользнул из дворца. Долго скитался он по пустыням, пока не достиг какого-то города. Видит, на дороге стоят 3 юношей и о чем-то жарко спорят. Саид подошел к ним. «Что случилось?» «Мы 3 брата, и спорим мы из-за отцовского наследства. Сам Аллах послал нам тебя, путник, чтобы ты разрешил наш спор. Кто же вы такие?» «Мы сыновья Шамуна». «А что же стало с вашим отцом?» «Наш отец, желая заполучить голову, печень и сердце птицы счастья, однажды пошел к жене сборщика хвороста, но оказалось, что эти части птицы съели ее сыновья. Тогда наш отец сказал их мачехе, что нужно бы привести их и распороть им животы, но оказалось, что дети сбежали. Тогда отец и та женщина поссорились». Он ударил ее ножом в живот, та подняла крик, сбежались соседи и убили нашего отца. Саид молвил, «Да простит им Аллах их грехи. Теперь поведайте мне причину вашего спора. Спорим мы из-за коврика, ларчика и сурьмы святого Сулеймана. О, Аллах, да что за ценность имеют эти вещи? Ты просто не знаешь, — пояснили сыновья. Эти вещи стоят целого мира. Если сядешь на коврик и произнесешь: «О, святейший пророк Сулейман, доставь меня в такое-то место», то он доставит тебя туда, куда только пожелаешь. Ларчик же при имени святого Сулеймана также даст тебе любое кушанье, какое ты только захочешь. А если ты этой сурьмой намажешь глаза, то просто станешь невидимым. Все эти вещи не стоит делить. Они должны достаться самому проворному из вас. Сейчас я брошу камень, и тот, кто первым принесет мне его обратно, тот и станет обладателем этих вещей, — рассудил Саид. Он поднял с земли камень и бросил его как можно дальше. Братья бросились бежать за камнем, а Саид взял в руки ларчик, сурьму, сел на коврик и сказал: «О, святейший пророк Сулейман, перенеси меня во дворец Дель-Арам». Сыновья Шамуна вернулись и поняли, что их обманули. Несолоно хлебавши, они вернулись к себе. В полдень Саид прилетел во дворец принцессы, спрятал коврик и ларчик в надежном месте, намазал себе глаза сурьмой и проник в комнату, где сидела Дель-Арам. Она обедала, а Саид, сев напротив нее, тоже стал брать кусочки блюда с подноса. Девушка заметила, что поднос быстро опустошается, и чья-то рука, которую не видно, иногда касается ее руки. Она испугалась и стала спрашивать: «Эй, кто здесь в комнате, человек или джин? Кто бы ты ни был, заклинаю тебя, явись мне, выйди вперед, откройся!» Саид стер сурьму и стал перед Дель-Арам. «Как же так, Саид? Это ты? Я по тебе очень соскучилась. Зачем ты покинул меня?» — хитро защебетала встревоженная Дель-Арам. «Бедный Саид!» Он снова поддался ее чарам. Он снова решил, что она говорит с ним искренне, и дал затуманить себе голову ее красоте и прекрасным манерам. Он подумал, что Дель-Арам любит его так же, как и он ее. А она продолжала любезно расспрашивать: «Как же ты попал сюда?» И Саид рассказал ей обо всем. О коврике, о ларчике и о сурьме. Прошло несколько дней, и Дель-Арам сказала: «Мой милый Саид, я так давно мечтала о прогулке на самый край света, на гору Каф. Как хорошо, что с тобой у меня есть такая возможность. Давай полетим туда на твоем коврике. Мы скоро вернемся». «Что ж, в этом нет ничего плохого», — ответил Саид. Вместе они сели на коврик и поднялись в небо. Они прилетели на гору Каф, прогулялись по ней и увидели там живой источник. «Мы должны обязательно искупаться в этом источнике», — сказала Дель-Арам. «Раз уже мы здесь, это было бы кстати», — согласился Саид. «Сначала искупайся ты, а потом я», — велела принцесса Саиду. Как только Саид разделся и вошел в источник, Дель-Арам схватила ларец и сурьму, села на коврик и сказала: «О, святейший из всех святых Сулейман, отнеси меня обратно во дворец!» Пока Саид одевался и выходил из источника, Дель-Арам уже добралась до своего дворца. «Бедный Саид! Нет ему пути ни назад, ни вперед!» — стал он спускаться с горы и шел, куда глаза глядят. Ему было все равно, куда идти. Достиг он берега какого-то моря и очень огорчился. Как ему в одиночку справиться с этой горой и морем? От огорчения он сел под деревом и стал дремать. Проснувшись, он увидел, что на ветку дерева сели две голубки и стали ворковать. «Сестрица! Что, моя дорогая сестрица? Узнаешь ли ты юношу, который спит под этим деревом?» «Нет, это же Саид, брат Саада, тот самый, которого обманула Делярам, забрав все, что у него было. Теперь он попал совсем в безвыходное положение. Однако он мог бы вырезать палку из этого дерева, взять его кору и листья, и он сразу же поправит свои дела. Кора этого дерева обладает таким свойством, что если натереть ею ноги, то можно перейти море. Если палкой ударить кого-нибудь, то тот превратится в осла. Второй раз ударишь, он снова станет человеком. Листья же этого дерева — лекарство от слепоты и глухоты». Саид услышал, обрадовался, взял ветку дерева, кору и листья. Корой он натер себе ноги и перешел на другой берег. Смотрит, а на берегу люди что-то обсуждают. Он подошел и спросил, в чем дело. «Дочь нашего шаха совсем оглохла», — сказали ему. «И от этого она плачет днями и ночами. Боимся, что может совсем зачахнуть от тоски. Да и шах наш печалится. Это его единственная дочь, и он не знает, что делать. Скольких лекарей приглашали, никто не может ее вылечить». Тогда Саид отправился прямо во дворец к шаху и сказал: «Я могу вылечить вашу дочь». Шах очень обрадовался. «Если ты ее вылечишь, юноша, то я отдам ее за тебя замуж». Саид натер уши дочери шаха листьями дерева с горы Каф, и девушка вновь стала слышать. Шах велел 7 дней и 7 ночей праздновать свадьбу дочери с Саидом. Через несколько дней после свадьбы Саид попросил разрешения у шаха сходить к Делярам и свести с ней счеты. Шах разрешил ему, и Саид отправился в путь. Когда Саид явился прямо во дворец к Делярам, привратник на воротах не хотел пускать его внутрь. Но Саид дотронулся до него палкой, и тот превратился в осла. Саид вошел в комнату к принцессе. «Ах ты, невежественный мужлан! Как ты смеешь входить ко мне без стука и разрешения?» — закричала Делярам. «Я пришел, чтобы поездить на тебе, как это делала ты, и нагрузить тебя кладью», — сказал Саид. «Гоните его вон!» — закричала служанкам Делярам. Служанки вбежали в комнату, но Саид дотронулся палкой до них и до Делярам и всех их превратил в ослов. Так он делал со всяким, кто приходил узнать, что случилось. Вскоре никто не заходил в комнату, а Саид лишь гонял палкой ослов, навьюченных грузом. Тогда взмолилась Делярам, что отдаст ему его вещи, только чтобы обратно вернул ей облик человека. Саид сказал, что согласен, но чтобы она вернула ему еще печень и сердце птицы счастья. Та согласилась, и он дотронулся до нее палкой. Делярам снова стала человеком. Она принесла ему волшебный коврик, ларчик и сурьму. Саид напоил ее допьяна, ударил по пояснице, и она выплюнула сердце и печень птицы. Он их обмыл и съел. На следующее утро Саид взял коврик и улетел на нем обратно к жене и тестю. Спустя некоторое время Саид решил повидать своего отца. Он сел на коврик и полетел в свой родной дом. В доме жил теперь только один отец. Он так горевал о жене и детях, что совсем ослеп от горя. Саид протер его глаза листьями целебного дерева, и отец сразу же прозрел. Обрадовался он очень и благословил сына. Саид взял его с собой, чтобы познакомить с женой, а затем они втроем отправились на поиски Саада. А Саад, который был шахом, был очень рад снова видеть отца и брата с женой. 40 дней они гостили у Саада, и он рассказал им все, что было в его городе за время его правления. Отец остался жить у Саада, и Саид с женой очень часто навещали их. Наша сказка на этом кончилась. Так пусть и ваши желания сбудутся так же, как у Саада и Саида.